Во-первых, он оказался ею, в забитой лохмотьями комнате на верхнем этаже. Ангва опустилась на колени рядом с телом, причем это действительно было тело, определенно не человек. У человека обычно бывает больше головы на плечах. «Как?» — неверяще промолвила она. «Кто же на такое способен?» Марко повернулся к столпившимся у дверей попрошайкам. «И кто эта девушка?» «Летиция Нипс», — тут же откликнулся хромоногий Майкл. «Камеристка королевы Молли». Ангва недоуменно посмотрела на Марко. «Королевы?» «Главного попрошайку иногда называют королем или королевой», — ответил Марко. Он тяжело дышал. Ангва укрыла тело камеристки бархатной мантией. «Камеристка», — пробормотала она. На полу лежало огромное, во весь человеческий рост зеркало, вернее, рама от него. Осколки зеркала, как блестки, усыпали весь пол, как и осколки оконного стекла. Маркоу пошурудил их ногой и увидел в полу какое-то углубление, а в нем что-то металлическое. «Хромоногий Майкл», — произнес он очень медленно и отчетливо, — «мне нужен гвоздь и кусок веревки». Он не сводил глаз с куска металла, словно боялся, что тот куда-то исчезнет. Начал было попрошайка, Маркоу, не глядя, протянул руку и без видимого усилия оторвал Майкла от земли, приподняв за грязный воротник. «Кусок веревки?» — повторил он. «И гвоздь». «Да, капрал Маркоу». «И пусть все остальные уйдут», — добавила Ангва. Попрошайки посмотрели на нее вытаращенными глазами. «Выполнять!» Рявкнула она, сжав кулаки. «И хватит глазеть!» Попрошайки исчезли. «Веревку принесут не скоро», — сказал Маркоу, осторожно раздвигая осколки. «Они ведь должны ее у кого-то выпросить, понимаешь?» Он достал нож и принялся ковырять им доску. Наконец Маркоу удалось достать кусочек свинца, немного расплющенный от того, что ему пришлось пролететь сквозь окно, зеркало, доски пола и определенные части тела покойной Летиции Нипс. Марко задумчиво покрутил свинцовую лепешку пальцами. «Ангва?» «Да». «А как ты догадалась, что в гильдии покойник?» «Я просто почувствовала». Вернулись попрошайки, настолько перепуганные, что огрызок веревки несли аж вчетвером. Марко вбил гвоздь в подоконник под разбитым стеклом и привязал к нему один конец веревки. Потом воткнул нож в пол рядом с углублением и привязал к нему другой конец веревки. Затем лег на пол и посмотрел вдоль натянутой веревки. «О, боги!» «В чем дело?» «Эта штука прилетела с крыши оперного театра». «Да? Ну и что?» «До нее больше 200 ярдов». «Да?» «А потом она на целый дюйм ушла в дубовый пол». «Ты знал эту девушку?» Спросила Ангва и сразу же почувствовала себя неловко. «Хм, нет». «Я думала, ты всех знаешь». «Видел ее пару раз на улицах. Город большой, по улице много людей ходит». «Но зачем нищим слуги?» «Дорогуша, неужели ты думаешь, я сама себе укладываю волосы?» На пороге возникло привидение. Его лицо представляло собой сплошную язву. На нем были бородавки, на которых тоже были бородавки, из которых росли волосы. Возможно, привидение было женского пола, но из-за многослойных лохмотьев трудно было сказать наверняка. Над упомянутыми выше волосами, казалось, поработал ураган. Ураган, который перед тем унес с какой-то пасеки годовые запасы меда. «О, капрал Маркоу, не знала, что это ты!» Голос тут же стал нормальным, ноющие и причитающие полутона бесследно испарились. Фигура повернулась и сильно треснула посохом кого-то в коридоре. «Слюнявый Сидни, скверный мальчишка, ты должен был сказать, что пришел капрал Маркоу!» «Ах!» Фигура быстро вошла в комнату. «А что это с тобой за дамочка, господин Маркоу?» «Младший констебль Ангва. Ангва, позволь представить тебе королеву Молли, правящую гильдии попрошайк». Ангва впервые встретилась с человеком, который ни чуточки не удивился, увидев женщину в страже. Королева Молли кивнула ей, как одна честно трудящаяся женщина другой. Гильдия попрошайк не работодатель, предоставляющий всем равные шансы. «Добрый день. У тебя случайно не найдется лишних 10 000 долларов на маленький дворец?» «Нет». «Просто спросила». Молли ткнула посохом накрытой мантией тело. «Что это было, капрал?» «Думаю, новый вид оружия». «Мы услышали, как разбилось стекло, а потом нашли ее», — сказала Молли. «Зачем кому-то понадобилось убивать ее?» Маркоу посмотрел на бархатную мантию. «А чья это комната?» «Моя. Я тут переодеваюсь». «Значит, хотели убить не ее, а тебя, Молли. Кто в лохмотьях, кто в тряпье, и всего один в парче. Кажется, так записано в вашей хартии. Официальный наряд короля, или в данном случае королевы, попрошайка. Тот наряд, та комната, но вот человек не тот». Молли прикрыла ладонью рот, рискуя заработать минимум дизентерию. «Заказное убийство?» Маркоу покачал головой. «Не похоже. Убийцы предпочитают работать на более близком расстоянии. Считается, что таким образом они проявляют заботу о жертве», — добавил он горько. «Что же мне теперь делать?» «Для начала похоронить бедняжку». Маркоу снова покрутил в пальцах свинцовую лепешку, потом понюхал ее. «Фейерверки», — задумчиво промолвил он. «Они самые», — согласилась Ангва. «А вы что собираетесь делать?» — спросила королева Молли. «Вы же стражники! Что происходит в этом городе? Вы обязаны что-то сделать!»